армии и своими проблемами выживания. Значит, все не так плохо. Значит, все-таки люди. И вот мы с Тамириным едем в какую-то Тму-Таракань под Ломоносовым. Дашенька, все же надо уговорить ее и про русский отрезок жизни написать. Про все. И про то, как чуркой отзывали. И про то, как осталась одна с сыном и двумя больными старухами на руках. Ты же понимаешь, если бы не Айдан, эти две русские бабушки давно загнулись бы. Кому они здесь нужны? Только этой мусульманке и нужны. Знаешь, я в армии с одним парнишкой служил, из Узбекистана. Так мы с ним много всякого разного перетерли, пока от забора до обеда лопатами орудовали на генеральской даче под Киевом. Он интересную штуку однажды рассказал в кишлаке, куда его к деду на лето отправляли, а мусульманине, который, например, доброе дело сделал, говорят, пусть он райские кущи увидит. А про христианина в схожей ситуации пусть ему пятки не слишком огонь жжет. И это, между прочим, благословение, а не проклятие. Просто другого варианта и не рассматривается, чуешь? Значит, у твоей Айдан какие перегородки в сознании сломаны? Ты, Тамилин, не переживай, а лучше на дорогу смотри, потому как неизвестно еще, где нам с тобой по делам нашим местечко уготовано. И вообще, муть какая, правда? Мусульманский рай, православный рай. Рай он и в Африке рай. И ад, соответственно. И нечего людям голову морочить, правда, Тамилин? А наша Ая, если на то пошло, в любой рай свой пропуск уже заработала. Вот-вот. Надо, чтобы она и про армию, и про квартиру, и про сына той алкоголички написала, про все. Тамилин чеканит, точно счет предъявляет кому-то. Это я понимаю. Это я сама люблю делать. Но кому этот счет предъявишь, черт подери, если люди якобы сами выбирают. Последнее, что запомнила Айдан из прошлой жизни, были их тюки и чемоданы с вещами на нечистом вокзальном перроне, заплаканное лицо Айгюль, ее обещание присмотреть за могилами и еще полновесную, теплую тяжесть ребенка на своих руках. С несколькими пересадками кое-как добрались они до места. Конечно, двухкомнатная квартира Степаниды была мала для четверых, но Айдан привыкла к большим семьям и маленьким жизненным пространствам, где прошла большая часть ее жизни. А те свои другие 4 года она вспоминала скорее как исключение, как счастливый сон, который должен был рано или поздно кончиться, и вот кончился. Жили они на 2 пенсии — Леночкину и Степанидину, да на те крохи, которые получала Айдан, работая в 3 местах уборщицей. Ни на какую другую работу эту странную, неместную, полуговорящую, полупоющую женщину не брали. Диплом музыкального училища ей так и не понадобился. Сережу, изрядно похлопотав и довольно мзды оставив в чиновничьих кабинетах, Айдан усыновила. Через 2 года он пошел в школу, не только говоря по-русски совсем без акцента, но и довольно бегло читая, заслуга обеих бабушек. Потом Айдан решила, что мальчик растет, и нехорошо, если на вопрос, с кем работает твоя мама, ему придется отвечать уборщицей. И она пошла на курсы медсестер при местном медицинском училище. Это оказалось, кстати, еще и потому, что Леночка опять начала сильно болеть, гораздо больше старше ее по возрасту, но в одиночестве своем, не растратившей жизненной силы Степаниды. Так что и уколы, и капельницы Айдан ставила ей сама. Своих настоящих родителей Сережа совсем не помнил. И города, в котором родился, не помнил. Только очень долго пугался, когда слышал резкие звуки, и если по телевизору показывали про войну, отворачивался и уходил в другую комнату. Школу Сережа закончил очень хорошо и поступил в технологический институт на вечернее, хотя проходного балла ему и на дневное отделение хватало. Но сидеть на материнской шее он больше не хотел, а пошел на завод разнорабочим. Однажды Леночка, предварительно посовещавшись с Айдан, рассказала Сереже его историю, а заодно историю самой Айдан. Сережа ушел и 2 дня и 2 ночи дома не появлялся. Леночка с Айдан плакали, решали, обращаться ли им в милицию. А Степанида раскладывала старыми трясущимися руками пасьянс, поджимала тонкие губы, ругала их дурами и говорила, что по делам им. Обрушили такое на мальчика. Теперь нечего завывать по углам. Даже у нее глухой на оба уха. Голова от их воя пухнет. Но через 2 дня Сережа вернулся с цветами, хотя зима была в разгаре, и подарками. Сказал, что просто оставался у друга в общежитии, а цветы и подарки — это с премией. О прошлом они больше не разговаривали никогда. а потом Сережу призвали в армию.